Глава 21. Гендерная осознанность. Каждый год я веду в своем университете курс гендерной осознанности. Один из моих студентов мужского пола идентифицировал себя как гендер-квир. Гендер-квир – спектр небинарных гендерных идентичностей. Это был красивый и подкачанный парень с бородой, носивший сережки, ожерелье и другие украшения. Когда одна студентка спросила его, почему он решил выразить себя подобным образом, я переадресовала этот вопрос ей. А почему она решила выразить свою гендерную идентичность при помощи макияжа и облегающей одежды? Сначала она удивилась, но потом осознала, что он просто носит обозначение «гендер-квир» точно так же, как она каждое утро примеряет на себя атрибуты женщины. Бинарность гендера повсюду, и, как видно из примера выше, нужно приложить особые усилия, чтобы увидеть, насколько глубоко она проникла в наши жизни, от безобидных проявлений до восприятия других людей и установления стандартов, которые уже могут нанести вред. Прежде чем помочь другим осознать гендерную необъективность, нужно начать с себя. Ограничивают ли продиктованные нормы наше собственное поведение? Для ответа на этот вопрос применительно к некоторым обществам нам не нужно обладать специальными знаниями по гендерным наукам. В некоторых государствах девушки и женщины рискуют собственной жизнью, чтобы получить образование. Во многих странах, в том числе западных, трансгендеры и гендер-квиры сталкиваются с насилием только из-за того, что их поведение не соответствует принятым нормам. Но даже в безопасной среде собственного дома, когда на нас никто не смотрит, мы иногда избегаем задач, которые подсознательно кажутся нам неподобающими для нашего пола, например, сборки книжного шкафа из Икеи или приготовление супа при помощи поваренной книги. Вы сделаете немало открытий, если посмотрите, насколько различаются наши ожидания от женщин и мужчин. В 2017 году исследовательский центр Pew опросил 4573 американца с целью узнать, какие характеристики общество ценит в каждом гендере, а какие нет. Результаты опроса в основном совпали с расхожими стереотипами. У мужчин ценились сила и амбиции, у женщин – сострадание и доброта. Некоторым качествам американцы присваивали противоположные оценки в зависимости от того, шла речь о мужчинах или о женщинах. В частности, такое качество, как могущество – получила позитивный отклик в 67% случаев при описании мужчин и негативный в 92% случаев при описании женщин. Слово «эмоциональный» использовалось исключительно в негативном контексте применительно к мужчинам, а слово «неразборчивый» – применительно к женщинам. Уже на основании одних этих примеров мы видим, что обществу все еще необходимы коренные изменения, если мы хотим достичь цели, обозначенной мною ранее. Любое поведение, любое качество должно оцениваться с общечеловеческой точки зрения. Женщинам, например, приходится платить более высокую цену за успех, чем мужчинам, особенно если они реализуют себя в сферах, традиционно закрепленных за последними. Их считают черствыми карьеристками, и, как следствие, из-за того, что эти качества считаются неподобающими для женщин, менее социально привлекательными. В исследовании, опубликованном в Journal of Applied Psychology, ученые из Нью-Йоркского и Колумбийского университетов попросили участников оценить выдуманных директоров по продажам в авиационной фирме. Это стереотипно мужская работа, потому что продуктовая линейка включает двигатели и другое авиационное оборудование. В идентичных резюме различались лишь имена – Андреа или Джеймс. Исследователи получили двоякие результаты. Оба кандидата оказались одинаково востребованными, когда резюме ничем особенным не выделялись, но когда их обозначили как звезд отрасли, Андреа резко стала пользоваться меньшим спросом, чем Джеймс. По сути, она была наказана за свои достижения и статус. В следующий раз, когда встретите успешную женщину и подумаете, что она стерва, вспомните об этом исследовании. Мы по-разному реагируем на одинаковое поведение мужчин и женщин не только на работе, но и в быту. Однажды один молодой человек опоздал на мою лекцию по вопросам гендера. Войдя, он спросил, что пропустил. Когда несколько девушек, которые обычно составляют большинство группы, вызвались ему помочь, я прервала занятия и обратила внимание студентов на произошедшее. Я напомнила им, что 3 минутами ранее в аудиторию вошли три опоздавшие студентки. Две тихонько сели, чтобы никому не мешать, а третья спросила, что она пропустила, но никто не поторопился ей объяснять. Подобные комментарии обычно шокируют обе стороны. Девушки были уверены, что просто проявляют вежливость по отношению к одногруппнику, не осознавая при этом, насколько некрасиво они до этого повели себя с другой студенткой. Парни были удивлены не меньше, осознав мужскую привилегию, проявленную в этом простом взаимодействии. Студент по своему усмотрению прервал работу целой группы и, как само собой разумеющееся, ждал от других положительной реакции. Осознание, что у вас есть определенные привилегии, может оказаться болезненным. Парни на моих занятиях, например, часто огорчаются, когда осознают, что девушки позволяют им доминировать во время дискуссии не потому, что они неотразимы, а просто потому, что они являются мужчинами. Одна из главных привилегий принадлежности к привилегированному классу заключается в незнании того, что они у вас есть. Вы можете не замечать ступеньку на своем пути, пока не столкнетесь с человеком в инвалидной коляске, который не может ее преодолеть. Если вы хотите выявить свои привилегии, понаблюдайте за людьми, не входящими в вашу группу. Если вы мужчина, взгляните на женщин в различных ситуациях. Если вы представитель белого большинства, посмотрите, каково приходится этническим меньшинствам. Если вы здоровы, обратите внимание на людей с ограниченными возможностями. Как только мы начинаем осознавать гендерную необъективность, мы можем попытаться ей противодействовать. Один из моих студентов был в ужасе от того, что в темное время суток женщине может быть страшно пройти мимо него только потому, что он мужчина. Он решил побороть один стереотип при помощи другого. Как только он окажется ночью на улице и увидит женщину вдалеке, то обязательно перейдет на другую сторону, напевая одну из песен Мадонны. Эта певица гей-икона, поэтому парень надеется, что женщина посчитает его принадлежащим к секс-меньшинствам и, следовательно, не таким опасным. Преимущество гендерной осознанности заключается в том, что она предлагает выбор. То, что студентки на моих занятиях осознали, что проявляют заботу и внимание, поскольку такое поведение ожидается от них, как от женщин, совсем не означает, что они отказались от этих качеств. Это значит, что у них появился выбор, и теперь они могут решать, как повести себя в разных ситуациях, а не слепо следовать гендерным ожиданиям. Мои студенты-мужчины также приветствуют свободу, дарованную отказом от гендерных ролей. Они говорят, что хотят сами выбирать, проявлять им физическую силу или эмоциональную, заниматься ли починкой вещей, доминировать ли или бежать на выручку слабым. Один парень, например, заявил, что его возмутило то, что его девушка ожидала, будто он поменяет пробитое колесо, и даже не рассматривала другие варианты. Он сказал, что был не против это сделать и с радостью помог бы другу в подобной ситуации, но его рассердило столь безапелляционное требование, словно менять колеса входит в зону его ответственности. Гендерные ожидания также мешают романтическим отношениям. Одна моя студентка поделилась, что ее поразило, насколько по-разному она ведет себя на тусовках с подружками, где легко берет инициативу в свои руки, и на свиданиях. В последний раз мужчина сам заехал за ней, составив план на вечер и забронировал столик. Парни из моей группы немедленно включились в беседу и рассказали, насколько им тяжело от того, что на свидании от мужчины всегда ожидается инициатива. Для повышения гендерной осознанности хорошо помогает такой метод. Участники должны представить, что они поменялись полами. На одном занятии, когда студенты обсуждали сексуальные домогательства, произошел такой случай. Один из парней, не принимавший до этого участия в дискуссии, извинился и попросил поменять тему. Он сказал, что ему интереснее изучать научный аспект гендера. Несколько студенток сразу же предложили обсудить интересующие его проблемы. В этот момент я привлекла внимание аудитории к тому, насколько охотно женщины, несмотря на то, что их было большинство, отказались от своего права, согласившись поменять тему, которая касается многих из них, причем такую тему, которую редко можно обсудить в смешанной группе. Это помогло студентам осознать, насколько легко мужчины могут позволить себе выражать дискомфорт. Быть женщиной значит быть обязанной обеспечить комфорт всем присутствующим, особенно мужчинам. Представьте себе ситуацию. Мужчины увлеченно обсуждают спорт, а когда женщина просит сменить тему, они с радостью соглашаются. Такой сценарий не то чтобы невозможен, но маловероятен. Поищите отпечаток гендера в ситуациях из повседневной жизни. Кто чаще встает, чтобы помочь с уборкой посуды после семейных посиделок, мужчины или женщины? Кто в офисе чаще добровольно соглашается на неоплачиваемую работу, например, организацию праздников? Одинаково ли относятся к идеям, выдвинутым сотрудниками и сотрудницами во время совещаний? Проверьте и себя тоже. Проводя собеседование, обсуждая общего друга или комментируя чей-то стиль вождения, задумайтесь, были бы ваши слова и реакции такими же, будь этот человек другого гендера.